14 сентября 1944. Веселый кут. Вчера ночью старший адъютант капитан Бондаренко ошеломил меня. По приказу комбата берете пушку. Как это пушку? Ведь там командир есть. Вас назначает комбат. Бывший командир 45-й отстранен от командования командиром полка. Я был страшно удивлен назначением внеочередным, но как дисциплинированный военный только повторил «Есть!». И вот теперь на открытой платформе, на передке 45-й пушки, вольно-невольно восседаю. Предыстория этому следующая. Командир взвода еще вчера утром перед погрузкой отправил за сеном парную повозку с двумя бойцами. Ни повозка, ни люди не пришли. Конечно, получился большой скандал. Лейтенант голову потерял в поисках. Поезд тронулся. Час дня. Перед взором открылся быстро плывущий навстречу мир. Родина дает смотреть своим бесстрашным защитникам на свои просторы. Как горячо люблю я эти минуты. Навстречу ветру, навстречу судьбе. Вперед! Куда бы ни было, но только вперед. Ехать будем через Котовск. Оттуда, говорят, два пути. На Киев и на Днепропетровск. Оба одинаково приемлемы для меня. Как бы мне хотелось хоть на одну минуту встретиться со своими земляками. Мечты. Полустанок. Маленькие, замурзанные ребятишки, женщины-железнодорожницы, хата с отметкой 87 на стене. Вдали стога целый ряд аккуратно сложенных пирамид спрессованного сена. Небольшая деревушка, чуть-чуть выглядывающая из-за балки, спрятавшей ее. И военные, лошади, повозки. Поехали. Минуем эшелон, который грузится на параллельном пути. Одинаковые все, что и отличить невозможно. Только офицеры различаются кое-как друг от друга. На одном из вагонов собралась группа бойцов и офицеров. Капитан, по-видимому, старший из них, отчитывает виновато опустившего голову бойца. На другом вагоне группа бойцов обнимает попеременно находящуюся с ними девушку-сержанта. Она с медалью. Таковы мгновенно возникающие и также внезапно исчезающие картинки жизни. Глубочайший тыл в дни войны. Прощай, еще один полустанок. Снова тронулись. Вклиниваемся в длинную, многорядную верницу составов, минуем ее и выползаем на широкий простор полей, на гору. Поезд стремительно мчится вперед. Навстречу летят столбы, поля, посадки. Я высоко-высоко на своем пьедестале. Как хорошо лететь так высоко и так воздушно. Со всех сторон, исключая сиденье, меня омывает воздух. Он рвет и развивает мне волосы, одежду, мысли. Он поет мне прекрасную песню жизни. Как хорошо и как страшно. Но вот поезд замедлил ход. Сентября 1944. Несколько писем получил за вчерашний и сегодняшний день. От мамы три. Она благодарит за чуткость и заботу, но пишет, что все мои хлопоты до сих пор не дали результатов. И поныне мама без квартиры, а надвигающаяся зима рисует перед ней плохие перспективы. Пообещал в своем ответе во что бы то ни стало помочь маме добыть себе жилище. Из писем маминых становится очевидным, что Оля стала совершенно безразличной ко всему, отупела в своей отчужденности от людей и загрязла в своих личных интересах. Она совершенно не имеет понятия о родственных чувствах и месяцами не видится с мамой. Я поражаюсь переменам в характере Олином. Встретила мама в городе преподавательницу украинского языка, которая крепко интересовалась мной и заявляла, что я все-таки был ее любимцем. Мама не называет фамилии, но я догадываюсь, что это Ульяна Алексеевна. Неплохо было бы списаться с ней, завязать переписку. О Гуревичах тоже сообщает. Липа – инвалид Отечественной войны. Емельянченко – очень хороший человек. Она внимательна и заботлива к маме, как родная. Вся семья Емельянченко не уступает ей в чуткости. Пробел. 27 сентября 1944. Кажется, меня отзывают в полк. Начальник штаба по приказанию комбата разговаривал обо мне с начальником строевого отдела полка. Тот вызвал, но сейчас его не застал, и потому решения еще не знаю. Положение мое в батальоне сделалось невыносимым. Через день назначают меня дежурным, причем старший адъютант говорит, что дежурному положено 2 часа в сутки отдыхать. С питанием тоже много хлопот и унижений. Обмундирование порванное, грязное. Денег не выдают мне, так как Семенов совместно с Бондаренко, еще Бог его знает с кем, сделали махинацию, оформили приказом по Минроте какого-то несуществующего младшего лейтенанта, а я остался таким образом за бортом довольствия. Вот уж поистине воскресают гоголевские мертвые души. Традиции отвратительного прошлого, с которым нам, современникам новой советской власти, вести борьбу. Бойцы тоже позволяют себе разные вольности. Парикмахер Егор заявил сегодня, что не побреет меня, пока не кончит обработку всех бойцов роты. Но когда я пообещал дать ему мыло, он побрил. Вот до какого унижения перед бойцами довело меня сердечное начальство. Сами же верхи батальона решительно погрязли в своих личных интригах. Бойцы и офицеры их мало беспокоят, как ходят, что едят. Зачем им? Лишь бы сами в довольстве жили. Зато требовать? О, это пожалуйста! И чего только не прикажут, и как только не изощряются использовать имеющиеся у вас клочки времени. Дома тоже не все в порядке. Мама, хотя ей и обещали, до сих пор без квартиры. Папу призвали в армию. Письма получаю плохо, в сравнении с тем, как я сам пишу. Регулярно пишут только мама, папа, Нина, К, ну и Аня, К. Остальные редко. Вчера получил бездарное и безграмотное письмо. Кто-то, оказывается, перехватил мое письмо к Гале Казус и решил удивить меня своей сообразительностью. «Ты мане изменяешь» и тому подобные глупости. Все ничего, но как бы они и ей не вздумали отправить подобную пилюлю. Сегодня еще лучше. Получил свое собственное письмо, которое писал в редакцию советский боец. Очевидно, дивизионная цензура нашла нежелательным пересылать заметку о своей газете и вернула мне. Я переписал адрес уже по всем правилам, с полевым номером. Не думаю, чтобы еще раз вернули. Написал также в ТАСС. Узнавал о Ромен Ролане. Говорят, сосновый лес полезен для здоровья. Воздух его используют для лечения людей, больных легкими. Комбат заглядывает, как я пишу, и улыбается. Как я хотел бы освободиться от его контроля и вообще быть немножко более человеком, нежели здесь меня считают. У командира полка читает только что полученный БУП и проделывает все на практике. У него красиво получается. Он подтянут, имеет изящную выправку и вообще Человек, созданный, казалось бы, для военного дела специально. Начальник штаба стрижется, бреется. Ему некогда. Долго жду. Но вот майор Лынев смотрит на часы и говорит начальнику штаба. Ты запаздываешь. Пора на строевые занятия. И последний, быстро заканчивая туалет, одевается. Я понял, что медлить нельзя, и спросил. Товарищ майор, разрешите передать начальнику строевого отдела, что меня откомандировали в полк? Обязательно, обязательно. И я, обрадованный, отправляюсь в строевой отдел. ПНШ-4 где-то отсутствует. Его долго жду. Ночь. В полку идет кинокартина, еще не знаю какая. Сел в удобном месте, куда нахально пролез, несмотря на протесты некоторых лиц. Писем до сих пор нет, а ведь интересно, что мне ответят мои новые адресаты.